Особняк родителей комиссара ошеломил. Мы высадились возле искусных кованых ворот, открывающих вид на разноцветный двухэтажный дворец с вензелями, лепниной, стрельчатыми округлыми окнами, балюстрадой, балкончиками и, конечно же, искусным садом. Комиссар неспешно вел меня по брусчатке, наслаждаясь моей реакцией. Я старалась держать рот закрытым, но это едва ли не Эрмитаж. Столько золотого и изумрудного, что в глазах рябит. Под ворохом жемчужных лепестков цвели ароматные хризантемы и кусты каких-то ярко-красных цветов. Деревья в основном дремали, укутанные мрачными сумерками, но кокетливые магнолии благоухали, раскрывая розоватые лепестки вечерним фонарям. «Ты вся светишься», — заметил комиссар. «В моей стране чуть больше века назад была монархия. Нами правила императорская семья. Так вот, только они жили в таких шикарных дворцах». «А где живешь ты?» Впервые Аделард интересовался чем-то связанным со мной. Не с Трояной, не с особенностями попаданства, а с чем-то, что только Лены Гордеевой. «В квартире», — комиссар изогнул бровь, демонстрируя непонимание. «Скажем, представь свой особняк. Тот, в котором я...» — вспомнила про заточение и побледнела. «В общем, квартира — это что-то вроде индивидуальных апартаментов. Спальня, гостиная, туалет и небольшая кухня. Это отгораживается от других жильцов железной дверью». «В твоем доме живет кто-то еще?» «В моем доме высотой 30 этажей живет порядка 200 семей». Мужчина остановился, глядя на меня со смесью изумления и недоверия. «Что? Мне сложно это представить». «А мне сложно представить, что одна семья может занимать столько земли и квадратных метров, что на этой территории с легкостью разместится многоэтажный госпиталь, детская школа искусств или, не знаю, приют для бездомных. Я, несомненно, восхищаюсь красотой и изяществом архитектуры в вашем мире, но меня всегда беспокоила тема социального неравенства. Особенно после того, как я взяла этот несчастный кредит, и оказалось, это...» Осеклась, полагая, что лучше не посвящать Аделарда в то, что мы с Эль-Бандита накопали про кредит «Новогодний олень». Древние высасывают пришлых и отправляют обратно в свои миры. В КПЗП об этом знают. Недаром Габриэль таинственно молчал о загадочных «и», которых я должна бояться, как пришлая. «Это...» «Оказалось, что я олень, и, увы, диагноз неизлечимый». Грустно улыбнулась и перевела тему. «У твоей матери великолепный сад. Не знаю, выращивает ли она розы, но садовник у нее отменный». Комиссар не ответил, сурово сдвинул брови и повел меня к центральному входу. На крыльце ждала приличная толпа. Впереди сутуловатая невысокая женщина в изящном платье из изумрудной тафты. В ней я сразу узнала мать комиссара. Тот же задумчивый взгляд небесно-голубых глаз, та же вежливо отстраненная улыбка, те же черты лица. А вот мужчина рядом с ней к себе не располагал. Закрытый, замкнутый, хмурый. Губы плотно сжаты, острый подбородок вздернут, нос за горбинкой, а в глазах чертовщинка. Позади них выстроилась прислуга и суетился Габриэль. «Не думала, что ты все-таки примешь мое приглашение», сделанной укоризной произнесла госпожа Саржа, раскрывая для сына объятия. «Цветы», — пробурчала, пихая начальство плечом. «И не забудь улыбнуться, это несложно». Он забрал у лакея цветы и преподнес их матери. Примерно с таким же выражением лица контролер на границе ставила мне штамп, когда я проходила паспортный контроль в Турции. «Матушка? Месье Алэр?» Помянутому месье и вовсе достался вялый кивок. «Ты само очарование, как и всегда, Аделард», — укоризненно заметил Габриэль. «Милый, не представишь свою спутницу». А матушка Саржа мне понравилась. Не знала бы, что она мать чопорного и хмурого комиссара Рекса, подумала бы, что она с земли. Чувствуется в ней огонек и внутренняя энергия, которой с лихвой хватит, чтобы преобразить этот особняк. «Виновница моего визита — маркиза де Бриен». «Маркиза де Бриен?» — переспросила она, подзывая меня жестом. «Маркиза де Бриен», — вздохнул он. «Габриэль, есть вопрос, который нужно обсудить. Трояна, я отойду». «И бросишь меня наедине с родителями? Ну ты... да ты... вот вообще слов нет». Растерянно смотрела в спину удаляющегося комиссара и перевела испуганный взгляд на месье Алэра, на миледи Саржу. «Добрый вечер». Меня смотрели с ног до головы и обратно, а потом задорно улыбнулись и раскрыли объятия. «Ну что ты, милочка, стоишь, как неродная? Иди сюда». Женщина тепло меня обняла и увлекла за собой в дом. «Впервые сын приводит в мой дом женщину. Ты уж не обижайся, но я должна была тебя испытать». «Испытать?» «Припугнуть немножко», — подмигнула она и послала Алэра за каким-то особым ящиком. «Ты хорошо выглядишь. Наряд необычный, но мне нравится». «Габриэль говорил, у вас проблемы со спиной, и вы мучаетесь от местной моды. Я модистка и с радостью помогу вам, если желаете. Мы остановились в уютной гостиной, выполненной в молочно-шоколадных оттенках, и женщина опустилась на козетку, увлекая меня за собой. «Желаю, дорогая, еще как желаю!» «Как ты можешь заметить, мне доставляет огромных усилий улыбаться во всем этом, и я не упускаю возможности лишний раз посидеть». Она обернулась, и пока никто не видит, развалилась на диване, как совсем не подобает леди ее статусу. «Какое же это блаженство!» Заметив смешинки в моих глазах, она воскликнула. «Вот доживешь до моих лет, поймешь». «Кстати, у меня для вас подарок в честь праздника», — подозвала лакея и протянула женщине подарочный пакет. Она неподдельно изумилась, когда достала оттуда подушку, долго вертела ее в руках, рассматривала, а потом подложила под спину и блаженно вздохнула. «Невероятно! Знаешь, когда сын придет за благословением, я ему скажу, чтоб брал тебя, не раздумывая. Только этого не случится». «Боюсь, вы все неправильно поняли. Мы с Аделардом не...» «Мама», — произнес комиссар, неожиданно появившись в гостиной вместе с Габриэлом. Последний выглядел взволнованно, словно комиссар сообщил нечто воодушевляющее. «Твоя девушка сделала мне великолепный подарок, дорогой. Если желаешь знать мое мнение, я согласна благословить вас хоть сейчас». Кашлянула, чувствуя, как теплеют щеки. Даже в нашем мире такие заявления, мягко говоря, некорректны. А уж тут и подавно. «Привыкай», — подмигнул Габриэл, подсаживаясь рядом со мной. «Наша матушка плевать хотела на такт и все, что с ним связано». «Она мне напоминает русских женщин. Во всяком случае, она мне нравится куда больше, чем комиссар. Холодный, неприступный и вечно озабоченный чем-то». «Алэр, ну наконец-то!» — воскликнула Саржа и позвала всех ближе. «Давайте, разбирайте игрушки, будем украшать дом». «Мама, мы с Маркизой...» «С удовольствием в этом поучаствуем», — с энтузиазмом подорвалась и направилась к ящикам с местными игрушками. «Мне не удалось вдохнуть аромат праздника на земле, так хоть здесь оторвусь на полную катушку». «Трояна», — жестко произнес комиссар, глядя на меня с намеком. «Аделард», — ответила с вызовом и потрясла перед собой миленьким цветком магнолии из местного фоамирана или чего-то похожего. «Ты только посмотри, какая прелесть!» «Любимая игрушка Мариэль», — грустно заметил Габриэл. «Если нельзя, то...» «Нет, что ты!» Женщина грустно улыбнулась и с теплотой произнесла. «Я хочу, чтобы ты внесла в этот дом немного праздника. Когда Мариэль была с нами, здесь звучал смех. Она была такая баловница. А наши мужчины, как ты могла заметить, слишком суровы и надменны, чтобы получать удовольствие от таких простых вещей». Алэр и комиссар синхронно вздохнули. «Мариэль, дочь миледи Саржи? Что с ней случилось, интересно?» «Хоть мой любимый Габриэл вносит разнообразие в эту аллею унылых и кислых мин». Пока хмуролицы о чем-то перешептывались, делая вид, что увлечены обсуждением политики и смакованием какого-то алкогольного напитка, мы с Саржой и Габриэлом преобразили дом до неузнаваемости. Игрушки во многом напоминали земные, только вместо елок и шишек цветы магнолии, вместо Деда Мороза и Снегурочки – олень, олениха и артехидия в короткой шубке и симпатичных сапожках. Мишура, яркие шарики и сосульки прилагались. Мы украсили камин, картины, перила и даже балкончики. Полясины обвили пушистой мишурой, а чопорные статуи украсили бантами и цветами. «А теперь магические огоньки!» — вдохновенно воскликнула миледи Саржа, и в ее руках вспыхнул золотистый цветок магнолии. «Ого!» Я, открыв рот, наблюдала, как цветок парит в воздухе и поднимается под потолок. Следом за ним второй, третий. Мы переместились в столовую, которую тоже принарядили к празднику, и верхний свет постепенно гас, а полумрак зала наполнялся разноцветным магическим сиянием. Габриэл пускал оленей, матушка Саржа — артехидии и магнолии. «А ты почему не создаешь светлячков? Это же самая увлекательная часть!» «Я...» «Она не умеет, мама», — подсказала Аделард. Не заметила, как он оказался за моей спиной. «Как так случилось, что ты не умеешь украшать дом к празднику надежды, дорогая?» — изумилась женщина, отпуская в воздух еще один цветок. «Помнится, комиссар говорил, что этот ужин станет для меня своего рода экзаменом. И пусть на лекции меня не пускали, но я дома тоже времени даром не теряла. Мы с родителями, как бы так соврать, чтобы поменьше врать, не особо дружны. И в детстве они все время были на работе». «На работе?» «Заняты делами. Отец военный, он редко бывал дома, и его участие в праздниках ограничивалось дорогими подарками, а мама... она старалась как могла, но не всегда выходила. В нашем доме редко случались праздники. Они проходили как самые обычные дни. «О, мне жаль!» Женщина искренне расстроилась и погладила меня по плечу. «Тогда позволь пригласить тебя и на остальные праздники недель. Мы должны компенсировать грусть твоего взросления». «Это зависит не от меня, но...» Перешла на шепот и склонилась чуть ближе. «Я, пожалуй, не против». «Тогда ты должна попробовать. Сложи руки вот так». Сложила ладони друг с другом. «Теперь подумай о чем-нибудь хорошем и представь, как твоя магическая энергия наполняет этот образ, заставляет светиться изнутри. Например, подумай о моем сыне». «О вашем сыне, значит?» Нарочито повысила голос и привлекла внимание упомянутого. Он подошел ближе, с интересом наблюдая за нашим экспериментом. «Хорошо, думаю о комиссаре». Неотрывно глядя в его красивые голубые глаза, представила, что во мне есть магия. Опыт показал, что вроде как есть, почему бы и не создать небольшой светящийся шар. В грудной клетке стало тепло. Я ощутила, как там рождаются незнакомые ощущения, стекают по рукам, щекочут пальцы и ладони обжигает огнем. Когда в разные стороны прыснул свет, матушка Саржа засмеялась. «Покажи, покажи, что получилось!» Раскрыла ладони, и в воздух полетел. Теперь смеялись трое. Я, Габриэл и Миледи. А вот комиссар стоял хмурый, как грозовая туча. «Великолепно! Великолепно!» Восхитилась Саржа, наблюдая, как к потолку летит колючий ежик. «Значит, в твоем представлении я такой?» Фыркнул ежик. «Нет, в моем представлении у тебя иголки побольше, как у дикобраза», не стала скрывать. Но образ, согласись, получился недурственный. «Сынок, уважь маму, создай для нашего праздника парочку светлячков». Комиссар не горел желанием развлекаться, но сложил ладони, глядя на меня, а когда раскрыл, никто не смеялся. Все завороженно смотрели, как в воздух поднимается прекрасный алый цветок с мерцающими золотыми лепестками. Куда красивее всех магнолий Миледи Саржи вместе взятых. Скрывать такой дар — почти преступление, комиссар. Поддела, когда огонек взмыл в воздух и присоединился к моему миленькому ежику. «Я здесь ни при чем. Это вы, маркиза». Может, это эйфория от волшебства, ведь я впервые в жизни что-то сотворила, и мне за это не прилетело. Может, магия момента, может, полумрак, но показалось, словно комиссар смотрит на меня по-особенному. Он так близко физически, но при этом невыносимо далеко, что душа изнывала от противоречивых чувств. «Пожалуй, пора за стол», — распорядилась хозяйка вечера. «Милый, принеси мне под спину подушку. Ту самую, которую подарила моя любимая невестка». «Ты понравилась моей матери», — произнес комиссар, отодвигая для меня стул. «А это почти невыполнимая задача. После смерти Мариэль она не переносит женщин в этом доме». Поняла, что для разговоров о Мариэль не время, поэтому улыбнулась и ответила с искренностью. «Это взаимно. Она чудесный человек. Добрый, открытый, непосредственный. Это редкие качества в вашем мире». «И, к сожалению, бесполезные», — сухо заметил мужчина, располагаясь по правую руку от меня. «Только для тех, кто не умеет их ценить. Меня поражает ваше сухое отношение к собственной матери. Да что с вами такое? Неужели можно быть таким черствым и бесчувственным? Какое удовольствие вы получаете от жизни?» Он смотрел на меня как на врага, и положение спас исключительно суп. А это значит, что магия вечера подходит к концу. После супа заявится Рени, и мы уедем. Я вернусь в заточение, а он к своей... «Прошу прощения, совсем забыла о Бетси». Усмехнулась, часто моргая, чтобы не расплакаться. «Вполне очевидное удовольствие». «Милый, что там у вас происходит?» Миледи Саржа с супругом сидели во главе овального элегантно сервированного стола. Передо мной лежала изящная изумрудно-золотистая салфетка. Поверх нее куча фарфоровой посуды с золотой каймой, множество начищенных серебряных вилок и ложек, несколько бокалов. Стол едва ли не ломился от разнообразных закусок и салатов, а по центру лежал запеченный целиком гусь с яблоком в заднице. Никогда не понимала извращения с яблоком, но что уж есть. Я переволновалась. Честно говоря, ни разу не встречала праздник в такой теплой и добродушной атмосфере. И это не лукавство. Родители и правда много работали, чтобы прокормить нас, а я росла как придется. «Не переживай. Впереди у нас еще много праздников. Не так ли, Аделард? Вы же приедете с маркизой на праздник слез?» «Жизнь покажет», — сухо ответил он, чуть отстраняясь, чтобы слуги налили ему зеленоватый суп-пюре. Несмотря на хмурое начальство, ужин проходил в теплой обстановке. Даже Алэр после второго бокала вина расслабился и поддерживал разговор. Мы много смеялись, делились детскими воспоминаниями, говорили в основном Габриэл и Саржа. Я лишь изредка рассказывала что-то, чтобы не выдало во мне попаданку. «Кстати, дорогая, Аделард наверняка тебе не рассказывал, как в детстве он мечтал найти жемчужину оленя». «Мама», — недовольно осёк комиссар. «Хотел, хотел, все дети хотели. Они с Габриэлом всю ночь шарили в парке в поисках хоть одной слезинки. В итоге нашёл Габриэл. Аделард так расстроился, что проплакал до утра, а потом целый год злился на оленя». Я накрыла ладонь комиссара своей и улыбнулась. «Сложно поверить, что твое черствое и сухое сердце способно выдавать из этих великолепных глаз слезы. Но раз уж твоя мама говорит...» «Тебе это доставляет удовольствие?» Едва ли не прорычал он. «Подначивать тебя?» Провокационно приблизилась и, ведомая вином, прошептала в его губы. «Ни с чем не сравнимое удовольствие». Кто-то треснул палкой об пол настолько неожиданно, что я вздрогнула и схватилась за сердце. Комиссар усмехнулся и получил от меня шлепок по руке. А нечего смеяться, я едва инфаркт не заработала. Срочное послание для комиссара Рекса. Вот и подошел к концу наш вечер. К глазам снова подступили слезы, когда Аделард взял с серебристого подноса плотный конверт и раскрыл его. Я на прощание окинула взглядом столовую, украшенную игрушками и магическими огоньками. Под потолком еще парил мой ежик, а рядом с ним цветок Аделарда. Миледи Саржа улыбалась, поглаживая супруга по ладони, а он миловался с ней и подкладывал в тарелку овощей. Играла приятная музыка, и хозяйка встрепенулась. «А давайте потанцуем! Габриэл, не составишь пару маркизе? От Аделарда все равно не дождешься!» А босс меж тем поднялся и молча вышел из зала. «Мне полагается бежать следом или что?» Смяла салфетку и, швырнув ее на стол, поднялась, чтобы... «А давайте! Я, правда, не сильна в таких танцах, честно созналась Габриэлу, напоследок ухватив пару глотков вина. «Но хочу научиться». «Ничего сложного. Местная мода, как вы понимаете, не особо располагает к богатству танцевальных па. Мы всего лишь обнимем друг друга и доставим себе удовольствие близостью и красивой музыкой». Мужчина вывел меня на паркет, расположил одну ладонь на моей талии, а другой подхватил мою свободную руку. «Красиво сказано. Во всех мирах танцы позволяют людям ближе узнать друг друга. И только ваш брат настолько невыносим, что скорее съест собственный шейный платок, чем проявит хотя бы намек на чувства к женщине. Не судите его строго, маркиза. На него многое свалилось, я в курсе», — фыркнула, подстраиваясь под незамысловатые движения мужчины. Он легко кружил меня по паркету, гармонично дополняя музыку нашими движениями. «Но нужно же оставаться человеком. Он полагал, что сможет решить нашу общеизвестную проблему альтернативным образом», — обтекаемо сообщил мужчина. «И думал, что ему поможет миледи Бетси, но оказалось, она не его пара». «Что вы имеете в виду?» «Аделард полагает, что вторые жрецы могут что-то знать про олениху и соединяющую, но на их территорию может войти только пара, связанная крепкими чувствами». «Вторые жрецы? Не берите в голову, я без того говорю больше, чем вам положено знать», — улыбнулся мой партнер. «И комиссар полагал, что его пара Бетси. Ой, простите!» Я на эмоциях оттоптала Габриэлу ногу, но он, похоже, человек привычный. Полагал. Но второй жрецы дали ему отворот-поворот, даже слушать не стали. Вот он и бесится. К тому же сны матери становятся более навязчивыми. «Сны?» Мужчина прикусил губу. Вино развязывает язык куда эффективнее любой сыворотки правды. «У нас была сестра, Марьель, и она погибла при странных обстоятельствах. Матушка никогда не верила в ее смерть, хотя мы и обнаружили тело. Марьель приходит к ней во снах и просит о помощи. Мама говорит, что видит ее в комнате с белыми стенами и кроватью. На ней белая одежда с рукавами, завязанными на спине, а выглядит сестра не как Марьель, а как чужой человек, но материнское сердце верит, что это ее дочь». И тут меня осенила ужасающая догадка. «Габриэл, а вы не думали, что ваша сестра могла прыгнуть в другой мир? То, что ты описываешь, очень похоже на земную психбольницу. Если бы она попала на землю и стала всем говорить, что из другого мира, то там бы и оказалась. Аделард как раз об этом со мной и говорил сегодня. Твоя аура прихода и аура исчезновения, Марьель, идентичны. Мы думаем, наша сестра на земле, и не знаем, как сообщить матери. Страшно давать ей надежду, но и лишать этой надежды тоже страшно». Я обернулась и посмотрела на Саржу. Она танцевала с Алэром, ласково улыбалась мужу и, кажется, выглядела счастливой. «Эта женщина крепче, чем вы думаете. Расскажи ей, она имеет право знать». Габриэл улыбнулся и кивнул. «Ты необычная женщина, Лена. Но не жди от Аделарда слишком много. Мой брат не умеет любить, как другие мужчины. У него вообще извращенное понимание отношений. Для него главное проявление любви — это безопасность женщины, чтобы она ни в чем не нуждалась. Он таков, а улыбки, романтичные вечера под луной и все такое прочее — не про него. «И зачем ты мне это говоришь?» «Потому что ты мне нравишься. Потому что ты делаешь его лучше. И потому что Рени». «Вот последний аргумент. Она хорошая девушка». «Знаю. Спасибо».